Псалтырь, книга пятая, Псалом 106. Книга пятая. Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. Пусть скажут это избавленные им, те, кого Он избавил от руки врага, и собрал из разных земель, с востока, с запада, с севера и с юга. Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам, и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей, ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смерти, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердце тяжелым трудом, они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий, вывел их из темноты и из тени смерти, сломав их оковы. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей, ведь Он сокрушил бронзовые ворота и сломал железные засовы. Безрассудные страдали за свои грехи и за свое беззаконие. От всякой пищи отвращалась их душа, и они приближались к воротам смерти. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Послал свое слово и излечил их, избавил их от гибели. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Да приносят Ему жертвы благодарения и возвещают о Его делах с радостью. Ходящие на судах в море, трудящиеся в больших водах, видели и они дела Господа, Его чудеса в глубинах. Он говорил, и восстал штормовой ветер, поднимая высокие волны. Корабли восходили до небес и низвергались в бездну. Душа моряков таяла в бедствии. Они кружились и шатались, как пьяные, и вся мудрость их исчезла. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он вывел их из их бедствий. Он превратил бурю в штиль, и умолкали морские волны. Обрадовались люди, что волны утихли, и привел Он их к желаемой гавани. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей, да превозносят Его в народном собрании и хвалят Его в кругу старейшин. Он превращает реки в пустыню, источники вод в сушу, а плодородную землю в солончак за нечестие живущих на ней. И Он превращает пустыню в озеро и иссохшую землю в источники вод. Он поселяет в ней голодных, и они строят город для обитания, засевают поля и насаждают виноградники, которые приносят обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, не позволяет Он их стадам уменьшаться. Но когда народ убывает, когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби, тогда он изливает презрение на вождей и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же он возвышает из нищеты и умножает его род, как стадо овец. Праведники видят это и радуются, а нечестивые закрывают свои уста. Кто мудр, да уразумеет все это и поймет милость Господа.